место, способное помочь в процессе. Но чем больше будет водных, тем лучше». «Хорошо», — кивнул президент. «Инопланетные технологии со станции действительно могут помочь в этом вопросе». Повезло, что он подумал не в том направлении, и, если честно, не собираюсь его разубеждать. Вдобавок можно действительно подкинуть задачку Лириане. Она землю носом будет рыть в поисках способа, как уничтожить тварь, сожравшую ее подругу. Пока я обдумывал, как это сделать, он продолжил. «Тем более сама тварь явно не земного происхождения. Сдается мне, что это еще один прощальный подарок для наухого ублюдка. Надо было просто прирезать его, а не вести диалог. Но нет же, послушал наших дипломатов». С неожиданной горечью в голосе произнес он. «Про первый подарок меня уже просветили, про уничтоженный остров с британцами. Спорный вопрос, конечно. Все же погибло огромное количество землян. Но с другой стороны, у них там ящеры, как у себя дома, расхаживали, в том числе некоторые из числа высокопоставленных военных, в качестве туристов. Так что и по делам им. Но вот сама фигура эльфа меня заинтересовала. Просто с момента прибытия не было еще времени пообщаться с кем-то знающим. Кстати, об эльфе закинул я пробный шар. Что о нем вообще известно?» «Не так, чтобы много», — начал отвечать он. «Разведка работает в этом направлении. Но многие инопланетяне просто отказываются что-то говорить, опасаясь возмездия. Но даже то, что мы уже знаем, внушает. Условно говоря, это некая надструктура над многими расами, что-то вроде надзирателей, чрезмерно могущественных. Для сравнения, в нашем звездном рукаве, оказывается, есть целая империя, включающая в свою зону тысячи звезд и цивилизаций, в том числе и ту планету с населением из кристаллов, где твой брат с родителями спасли множество людей. Но даже в такой структуре, в которой для сравнения ящеры были бы совсем незначительной помехой, не стоящей упоминания, и в ней руководство опасается связываться с эльфами». «Да», — протянул я, прикидывая масштаб. «И что ему вообще понадобилось от Земли?» «Твои товарищи», — кивнул он в сторону стоящих в отдалении орков, ревностно вглядывающихся в труп твари. «Говорят что-то о хуманах и колыбели, о том, что Земля — исконный обитель всех разумных галактики. Но что-то в это не особо верится, особенно учитывая уровень развития окружающих нас рас и возможность полета в космос на огромные расстояния. Да и вообще взгляни на свою станцию. Создать такое циклопическое сооружение архисложно. Но если вернуться к сути твоего вопроса, то, как мы поняли, его целью был поиск какого-то артефакта. Подробности знал глава британской разведки. Но старый жук не поделился сведениями, как обычно приберегая самое ценное, а затем и вовсе погиб. Правда, у нас осталась зацепка. Король Британии, скорее всего, жив. Учитывая, что он долгое время был марионеткой эльфа, о его планах он ознакомлен. Так что сейчас мы ищем ублюдка. Может, он поведает нам, что это за существо, и как его окончательно уничтожить? У меня в голове сразу возникли воспоминания о ветроглотах, пожирающих органику, об их огромной матке с непробиваемой шкурой, которая сейчас хранилась на станции, и о непонятной твари, пожирающей целые планетоиды. А ведь со всем этим я встретился за довольно короткий промежуток времени. Сколько еще ужасных монстров таится в темноте космоса? Вообще это похоже на некое биооружие. Я уже сталкивался с чем-то подобным в космосе. Решил я поделиться мыслями. Что же про эльфов, то лучшие специалисты по ним — это все же орки. Я попрошу Урзулрага посодействовать в этом вопросе. Можно будет свести наших разведчиков с его собратьями. Тем более они последние тысячелетия активно искали хуманов. А раз нашли, то, возможно, самое время заключить с ними полноценный военный союз. Думаю, мы пригодимся друг другу. Что же по поводу поисков британца, то и тут я думаю, что могу подсказать, куда обратиться. Глава моих пилотов — бывшая контрабандистка, и у них обширнейшая сеть связей. Так что если кто-то и может найти одного человека в космосе, то это они. Вопрос только в цене. Но с этим тоже не думаю, что будут проблемы. Мы просто воспользуемся моей старой тактикой. Будем печатать редкоземельные элементы и продавать их у ближайших соседей. Благо, как я понял, кораблей, способных доставлять грузы, у нас теперь хватает. Спасибо ящерам за подарок». Я рассказал президенту все, что знал. И он, кивнув, отправился раздавать указания подчиненным, тогда как я остался. Нужно было продолжать переводить мерзавцев на корм для чудища, собирая массив данных для анализа. Посторонние вышли из стеклянного куба, оставив меня одного. Я присел на корточки, рассматривая монстра поближе. Поглощая людей, он преобразовывал внутренние органы в нечто сложно воспринимаемое, отвратительное даже на вид. Большая часть органов была перекручена и перемешана, и мое подсознание сигнализировало мне, что в реальности такое существовать и тем более функционировать не может. Внутрь втолкнули еще одного преступника, чем-то мне смутно знакомого. Я замер, пытаясь вспомнить, где видел его лицо. Пробежался памятью по виденному досье. Ничего необычного, вполне типичный представитель отряда отъявленных мерзавцев. Дорвался до силы и начал убивать людей, преимущественно жестокими способами. Он, осторожно прижавшись спиной к стене куба, не отрывал от нас взгляд. Отменяет трупы твари, переводя взор с одного объекта на другой. И только когда по его телу пошла волна изменений от того, что его начала поглощать тварь, я вспомнил, где его видел. Один из числа тех, кто, как и я, обладал аномалией. Человек, подобный мне и способный в теории менять реальность. Его лицо было на одной из камер в замке, где мы с Дмитрием отслеживали таких людей, пытаясь разобраться в моих способностях. Это настолько ошеломило меня, что я несколько секунд стоял, пытаясь понять, что теперь делать. И существо успело полностью преобразиться. Еда, вкуса, мало, больше, больше, опасно, найди. По помещению прокатился многоголосый хор, вырвавшийся из глотки существа. А затем оно просто исчезло. «Макс! Появилась связь, но у нас проблема!» Мой голосовой помощник под управлением Димы вышел на связь. И, кажется, я даже догадался, в чем она заключается. «Дай угадаю. Один из потенциальных творцов исчез». «Верно», — немного удивленным тоном ответил он. «Сначала были проблемы со связью, а теперь я не могу его отследить. Причем сам человек остался, его канал связи тоже. Но связаться с ним не получается, изображение не поступает». «Это все та тварь, которая блокировала сигнал. Она сожрала его и исчезла. Сдается мне, мы выпустили монстра из клетки». Глава 14. Он был одним из храбрейших воинов, с которым меня сводила судьба. Начал я говорить прощальную речь, стоя перед телом Джелтага, покрытым нарочито грубой тканью, расписанной его родовыми символами. Он презирал смерть. Умел идти вперед, не глядя по сторонам, если за спиной стояли добрые товарищи. Таких, как он, не забывают. Они навсегда остаются в памяти, как легенды. И говоря эти слова, я ни капли не лукавил. Пусть я не так долго знал его, но он действительно бросался в бой, наплевательски относясь к собственной жизни. Чего стоят хотя бы порталы, где я дважды оттаскивал его от порога костлявой. Удивительно, как он вообще дожил до своих лет и собрал отряд головорезов. Вокруг кремационной печи собрался весь штатный экипаж, который прилетел со мной в Солнечную систему. Урзварак, орки, девушки и пилоты. Дым от сушеных трав, которые каждый воин носил с собой для такого случая, зажженный по старым орочьим обычаям на груди усопшего, кольцами поднимались к потолку. Пришлось даже на время отключать пожарную сигнализацию, чтобы нас не залило пеной, среагировав на нештатную ситуацию. После окончания моей речи шаг вперед сделал Урзурак. «Джелтак, достойный сын племени, мой брат по крови и духу!» произнес он, медленно роняя слова и невидящими глазами смотря вперед. «Ты все-таки стал легендой, как мечтал в детстве, и теперь твой дух уходит в зал предков. Твоя охота завершилась, но ты ушел не с пустыми руками, погиб, как и положено воину в бою. Ты принес в жертву свою плоть, чтобы спасти того, кто несет искру первопредка. Этот подвиг не будет забыт. Пусть след ведет тебя по полям великой охоты, в то место, где руки всегда тверды и где не бывает промахов, где дичь сама бросается под копье, в место, где нет голода и где нет усталости, в место, где есть только бег, запах крови и ветер свободы». Он помолчал. Из его глаза выкатилась одинокая слезинка и добавил. «Я найду тебя, когда великая река пересечет мой путь. Я найду твой шатер. Вместе отправимся на охоту. А пока жди». Урзурак отступил назад, и вслед за ним стали выходить другие орки из отряда. Кто-то молчал, кто-то говорил слова, которые не успел сказать при жизни своему командиру. И каждый клал на грудь погибшему памятную вещь. Когда пламя охватило тело, послышалось низкое протяжное горловое пение. Убийственно грустный напев, от которого, казалось, стыла кровь в жилах, и проняло даже меня, хотя я всегда считал себя довольно толстокожим. С Тарой прощание вышло очень скомканно, в первую очередь от того, что от нее ничего не осталось. Чертова тварь сначала сожрала ее тело, а потом испарилась черным дымом, вселяясь в новое вместилище. Но каждый тоже нашел, что сказать. И девушки с отряда, и остальные члены экипажа, сдружившиеся с дружелюбной инопланетянкой за время моего отсутствия. Лириана и Риса так вообще развели сырость, начав безудержно рыдать. Я тоже нашел в себе силы и сказал пару слов, хотя мне казалось, что это я был виноват в гибели девушки. По крайней мере, пока я не появился, этот монстр мирно дремал внутри, и если бы мы об этом знали заранее, то, возможно, нашли бы способ ее спасти. Или, по крайней мере, держали подальше от меня и таких, как я. Я не строил иллюзий. Именно я стал триггером. Слова твари о еде, о каком-то враге. Ее взгляд и действия свидетельствовали о том, что я не ошибся. Она действительно искала людей по тем же критериям, что и система. Искала обладателей таинственного маркера в ДНК. Только в отличие от системы, пусть и ищущей нас для своих загадочных целей, мотивация твари была проще — найти и сожрать. И боюсь, что она нашла на нашей земле то, что искала. Если еще каким-то образом начнет размножаться, то человечеству быстро придет конец. Способных ей противостоять единицы. А если она умеет селяться и в животных, то наша планета быстро опустеет. Тягостные похороны закончились. Я не в силах выносить обстановку на станции, полетел на Землю. С учетом того, что бессмертная и практически неуязвимая тварь выбралась в открытый мир, нужно было форсировать наш с Дмитрием план. Делать копию квантового сервера, прокачивать характеристики и создавать внутри системы подконтрольный элемент, готовясь к ее поискам и противодействию. Без божественных возможностей нам точно не справиться. Москва встретила меня жарким солнечным днем. Оказывается, уже шла середина лета. Казалось, вроде вот только что мы всей компанией праздновали Новый год в клубе, еще не подозревая о том, что нас ждет. А уже прошло больше, чем полгода, включивших в себя просто невероятное количество событий, кардинально изменивших облик планеты. И это было видно даже невооруженным взглядом. Столица России всегда была довольно обособленным городом, в который стекалась самая лучшая в стране. Да и, в принципе, последние десятилетия она вбирала в себя показавшие удобства новинки со всего мира. Учитывая, что по факту теперь Москва стала столицей планеты, этот масштаб только увеличился. На улицах то тут, то там мелькали летающие флайеры. Появилось множество диковинной техники. Огромное количество трофеев, оставшихся после войны с ящерами, сильно изменили облик города. Появилась новая строительная техника, и я, к своему удивлению, заметил, что в жизнь плотно пришли инопланетные технологии. Небольшая широкая и приземистая машина в одном из переулков летела над землей, и асфальт под ее днищем просто исчезал. Следом за ней двигалась другая, и вот уже после нее оставалось новое ровное покрытие. Причем под раздачу попали даже бордюры и брусчатка, которые раньше традиционно перекладывали каждый год. Со скоростью неспешно идущего пешехода появлялась новая улица. Я пялился на это как дикарь, только я один. Остальные, видимо, уже привыкли к зрелищу. Но ладно бы была только новая техника. Люди по улицам ходили обряженные во что угодно, в том числе и откровенно странного вида одежду. Кожаную броню, латы, откровенные обноски и даже ярко-цветастые тряпки. Вдобавок они активно пользовались навыками в повседневности. Я даже потер глаза, думая, что мне привиделось, но нет. Мимо прошел парень, выреженный как пират, только с латными сабатонами на ногах. «Дим», — обратился я к голосовому помощнику, — «скажи, что мне это все только видится». Парень, получивший сигнал вызова, подключился к системе и после непродолжительной паузы выдал. «Да вроде все нормально. А что не так-то?» Я еще раз овел взглядом сильно изменившийся город. «Ну, как минимум, странно одетые люди. Словно у нас тут наступило махровое средневековье. и соседствующие с ними флайеры. А! Протянул он. Ты об этом. Но тут ничего удивительного. Это же системные шмотки. Они увеличивают характеристики. Вот люди и носят у кого что есть. И как давно? Все еще недоумевая, спросил я. Да, наверное, с весны. Как раз, когда тебя занесло далеко от дома. У системы было очередное обновление, и системные предметы в порталах стали появляться гораздо чаще. Конечно, довольно слабые, дающие по несколько баллов характеристики или незначительно увеличивающие способности. Но во время войны с ящерами люди привыкли, что даже мелочь может спасти жизнь. А потом это просто стало модным. Если у тебя нет классной шмотки, дающей прирост к возможностям, ты неудачник. Знаешь, как раньше были популярны различные дизайнеры, и было круто иметь трусы определенной марки. Только теперь стало модно собирать сеты предметов, комплексно дающих увеличение характеристик. Мне сразу вспомнилось, что и защитный костюм раньше был таким предметом. Я ведь нашел сначала перчатки, потом сапоги, потом остальные части, отдал их Маше, и только после того, как он стал комплектным, мы преобразовали его в навык. Получается, что сейчас таких предметов стало больше, и тот пират на самом деле ищет последний предмет сета, расхаживая в латных ботинках за неимением лучшего. И как часто бывают обновления? Появился у меня резонный вопрос. Периодически. Раньше чаще, потом был долгий сбой, как мы с тобой уже выяснили из-за вторжения. Именно тогда мои возможности сильно урезались. По факту я мог наблюдать только за тобой, но за другими особенными людьми. И лишь после того, как тебя забросило ко мне, восстановился доступ к общей сети. «Ну, постой!» — внезапно воскликнул он. «Ты что, никогда не смотрел вкладку обновлений?» «Слушай, если честно, мне было слегка не до этого», — ответил я, чувствуя себя дураком. «Что еще за обновление?» Вместо ответа он просто открыл голографическое окно с каким-то каналом на видеохостинге, судя по подписчикам и просмотрам, безумно популярным, в котором были сотни видеороликов. Активировал один из них, и началось проигрывание записи. Добрый день, дорогие зрители канала. С вами я, Джонни Хован. И у нас очередной обзор нововведений. Сегодня, наконец, появилось долгожданное обновление, в котором мы можем отслеживать сами обновления. Да-да. Он скосил взгляд чуть правее и выше, видимо, читая посыпавшиеся в чат сообщения. Я знаю, что звучит как масло масляное, но, тем не менее, факт остается фактом. Наконец появилось долгожданное меню от разработчиков, о котором давным-давно просили все пользователи. Классический патч-ноут, как в играх, с произошедшими изменениями. И по факту я считаю это чертовски удобным. Раньше нам всем приходилось буквально попиксельно исследовать меню коммуникатора, обнаруживая иногда не очень очевидные вещи. Тогда как теперь можно спокойно открыть меню и прочитать все в любое удобное время. Парень развернул голографическое окно, сделав видимым отображение своего интерфейса, и, зайдя в настройки, ткнул в новый подпункт «Информация об обновлении», выводя его в основное меню, а затем зашел в него, и на экран вывалилось море информации. «Как можете сами заметить», — продолжил говорить он, «тут все довольно подробно расписано, и есть и даже поиск». Он ввел специальное окно «Запрос», и текст обновился. «Можем рассмотреть на спорном вопросе, о которой до сих пор ломают копии наши сограждане на многочисленных форумах. Переход от одной системы начисления опыта на другой, процентный». Парень выделил небольшой кусок текста, начав зачитывать вслух. «Произведена оптимизация системы получения очков опыта для набора уровня. Старый вариант начисления на высоких уровнях был неудобен для пользователей, поэтому компанией Синтех было принято решение об изменении принципа набора. С уважением, команда разработки». Человек на видео закрыл интерфейс и сложил руки перед собой на столе. «Как видите, все предельно просто и ясно для конечных пользователей. И соглашусь с разработчиками, процентное соотношение гораздо легче воспринимается разумом, чем цифры с десятками нулей. Учитывая, что в топе пользователей есть люди с уровнем гораздо больше сотни, то там вообще должна была быть полная неразбериха. Ведь по старым правилам для получения сотого нужно было получить около 15 миллионов единиц опыта. Для 200-го – уже 198 миллиардов. Для 300-го – почти 3 триллиона. Не очень удобные для восприятия цифры». Не слушая дальше, я судорожно открыл меню коммуникатора, залез в настройки, включил ползунок в менюшке с обновлениями нашел то, о чем он говорил, и активировал топ пользователей. «Твою за ногу!» Тут же вырвалось у меня. Общее количество пользователей не показывалось. Был только рейтинг первых 10 000. И самое ужасное, что человек на последнем 10-тысячном месте обладал 138-м уровнем. Я взглянул на свой 111-й и обреченно вздохнул, ткнул на первую вкладку, пролистывая на самый верх. 293-й. Пока я прохлаждался, в прямом смысле этого слова, добираясь до замка с Дмитрием по ледяной пустыне, другие люди качались. Качались до войны, качались во время нее и качались после, стремительно сбираясь вверх в рейтинге. Самое обидное, я даже не попал в него. А ведь я-то думал, что в свое время неплохо оторвался от большинства. Но сухая статистика была безжалостна. Есть люди, отдающиеся процессу прокачки с полной отдачей. Не удивлюсь, если половину рейтинга будут занимать какие-нибудь азиаты, с утра до ночи охотящиеся на бедных кроликов. И кажется, несмотря на то, что имена в рейтинге были скрыты, я знал, кто номер один в этом топе. Телекинетик невероятной силы и мощи, способный стирать с лица земли целые города одним усилием воли. Теперь понятно, почему он был так спокоен, находясь рядом с хтонической тварью. Даже если она сумела бы вырваться, он бы с легкостью ограничил ее подвижность, заключив непробиваемую сферу из подручных материалов на самой грани действия ее поля подавления. Какая разница, работают навыки или нет, если ты находишься внутри объекта со стенами толщиной в десятки или сотни метров. Вот уж кто-кто, а он был способен создать идеальную тюрьму для монстра. Я понятия не имел, сколько он перебил монстров, чтобы заполучить такой уровень. Дима хвастался своим 200-м. У родителей был примерно такой же. Но они получили его, уничтожая целые города ящеров, рушая их инфраструктуру. В части атак президент, безусловно, участвовал. Но что делал в другое время? Где набирал опыт? Еще вспомнил, что в один момент меня перестали просить исполнять договоренности на открытие порталов. И тогда я отметил рост его силы. Может, у него тоже появился уникальный предмет, наподобие моего кинжала, позволяющий открывать свои порталы. Тогда бы это многое объяснило. Но меня больше беспокоило само появление рейтинга. Насколько я знаю, бесполезных вещей в обновлении ни разу не было. А значит, мои догадки о том, что уровни не важны, а важны только характеристики, ошибочны. Значит, нужно стремиться наращивать все подряд, снова включаться в гонку. В принципе, в этом рейтинге только один человек опережал всех на такую ошеломляющую цифру. Но было еще несколько загадочных фигур. Одна даже 230-го. Кто это мог быть, я даже не мог предположить. Хотя у меня же под рукой есть всемогущий помощник, обладающий доступом к внутрянке системы. Почему бы не спросить у него? А мы можем узнать характеристики других людей. Дмитрий тут же ответил, словно ожидал этого вопроса. К сожалению, на данный момент нет, но если наша идея выгорит, то мы получим полный доступ. Возможно, сможем даже прописывать себе любые характеристики и навыки, словно пользуемся читами. Я обкатал эту мысль в голове. Звучит заманчиво, но как-то совсем невероятно. Временной зазор в 6 часов на усвоение очков характеристик казался логичным. Все же перестраивались мышечные волокна, происходило улучшение тела, а мы все же не в игре, чтобы по мановению ока так резко меняться. Опять же возникает проблема синхронизации мозгов с резко возросшими возможностями тела. Одно дело, когда это происходит постепенно, и совсем другое, когда одномоментно характеристики увеличиваются в 1000 раз. На всякий случай подписался на канал стримера, ведущего обзоры технической стороны системы, и вызвал такси. К моему удивлению, старые добрые люди окончательно пропали, уступив беспилотным водителям. Можно было распечатать свой внедорожник и поехать самому. Но мне хотелось посмотреть на город, стремительно меняющий свой облик. На стремительно растущие ввысь здания, взамен разрушенных во время войны, на гуляющих людей. Все казалось таким странным, нереальным. Где-то наверху, в космосе, бесчисленное количество разумных существ, не все из которых дружелюбны нам. Вполне возможно, что рядом бродит неуязвимый монстр, а над всем этим давлеет постоянно расширяющая свои владения загадочная система, преследующая свои цели. И мы с Дмитрием — два человека, планирующие изменить все, планирующие получить силы Бога. Глава 15. Звездолет класса корвет, специально собранный в дипломатическом исполнении с большим количеством защитных технологий, ущерб атакующим, вышел из разлома, появившись на границе Солнечной системы. На носовой части была выгравирована эмблема Империи, что-то похожее на китайского дракона, длинным хвостом охватывающего один из спиральных рукавов галактики и нацелившейся пастью на соседний. На борту находился посол первого ранга Тха Мерион, носитель титула «Голос Императора», один из тех, кому было позволено говорить от имени властителя тысяч звездных систем. Вообще, само название Империи звучало чуть сложнее — Силфарет Айлархеа, что можно было перевести на общегалактический как «Иерархический союз равных». Но в обиходе, да и в большинстве служебных документов для простоты использовалась «Империя Сильфов». Находящийся на звездолете посол мог передавать волю императора напрямую, имея полномочия принимать решения вплоть до объявления войны цивилизациям, обладающим пятым уровнем угрозы, классифицируемым как небольшие звездные образования. Прибыл он с довольно простой целью — инициация процедуры включения Земли в состав Империи. Сама процедура контакта была строго регламентирована в зависимости от присоединяемой расы и ее возможностей. После того, как местные силы самообороны справились с вызовом, сумев защитить свою самостоятельность от агрессора, планета автоматически перешла в разряд перспективных кандидатов. Разумные, способные умело воевать, всегда ценились в большом мире. Непрерывно растущей империи требовались солдаты, требовалась свежая кровь, особенно в свете давнего конфликта с консорциумом Раваан, обладающего зоной влияния в южном и юго-западном секторе галактики. Союз технократов, управляющих корпоративными кластерами и звездных объединений, активно использовал контактные армии с генномодифицированных видов различных разумных для продвижения своих интересов, не гнушаясь при этом наемниками, и для сдерживания их экспансии всегда были нужны те, кто мог грудью встать на защиту рубежей. Базовые протоколы включали в себя следующее: открытие межзвездных банковских шлюзов, установка маяков связи, торгово-экономическая интеграция, адаптация юридического поля, перераспределение квот на ресурсы и системная интеграция в общую базу планет с взиманием процента от всех производимых товаров в качестве налога. Такие условия казались справедливыми в глазах империи. Взамен присоединяемая цивилизация получала защиту, технологический апгрейд, доступ к рынкам и статус полноправного субъекта. Но даже такие условия предлагались не всем, только действительно перспективным кандидатам. Однако в ту же секунду, как корабль завершил выход из разлома, искусственный интеллект, охраняющий Солнечную систему, классифицировал появление объекта как новую угрозу. Появившийся корабль чудовищным гравитационным давлением, возникшим со всех сторон, свернуло в одну маленькую точку, создав миниатюрную черную дыру, тут же испарившуюся излучением. Все, что от него осталось, это кратковременный энергетический всплеск, зафиксированный датчиками аналитических станций. При исчезновении сигнала дипломатического звездолета сработал автоматический протокол. После нескольких безуспешных попыток установления связи и ответственные должностные лица в столице империи начали действовать в соответствии с инструкциями. Инцидент был проанализирован, найден похожий случай, произошедший некоторое время назад на одной архивной планете, и был подготовлен доклад императору. Нападение на посла всегда приравнивалось к объявлению войны. Как бы разумные ни выглядели внешне, зачастую сильно отличаясь друг от друга, общий путь развития и структура общества часто развивались в едином ключе. Везде был аналог службы безопасности, везде был аналог разведки. Особенно в таком большом государстве, как Империя Сильфов. Служба интеграции цивилизаций подготовила отчет о происшествии императору. Это снятая нами копия. Склонившийся в поклоне разумный, выглядящий как высокий, чуть больше 2 метров ростом гуманоид, с гладкой кожей графитового цвета и длинным вытянутым черепом, протянул начальнику, суперинтенданту службы множественного наблюдения, главному координатору, являющемуся прямым подчиненным императора с правом экстренного доклада, Лиай Карно, подготовленный доклад об инциденте. Тот принял голографический кристалл, вставил в приемное устройство проигрывателя, имплантированное в собственное тело, и начал изучение. «Хм...» Протянул он через некоторое время. «Я так понимаю, это те самые земляне, которые недавно вышли с нами на контакт. Те, кто ищет информацию о надзирателях». Он перевел взгляд на подчиненного, и тот, не разгибаясь, начал отвечать. «Совершенно верно. Аналитический директорат вел наблюдение за перспективной цивилизацией с момента первого инцидента. Но с ними связано слишком много странных событий, начиная от аномальной скорости развития и заканчивая